Глава 32. Меня легонько тряхнули за плечо. «Стерх, эй, доброе утро! Точнее, добрый вечер. Пора возвращаться». «Что? Куда?» Я разлепила глаза, с оханьем повернулась на спину и встретила доброжелательный и чуточку насмешливый взгляд Вингейтса. Сообразила, что лежу головой у него на коленях, и стремительно приняла сидячее положение. Вот подстава. И как я могла до такого... такое позволить? А ведь он наверняка пройдется по этому поводу. И как мне отвечать? «Ну что ты шарахаешься?» — вздохнул алхимик. «Подумаешь, уснула после тренировки. Для начинашки это полностью нормально. И не ищи подвоха там, где его нет. Ты, конечно, интересная девушка, но вожусь я с тобой исключительно в силу кураторства». Это было обидно. Причем я сама не ожидала, что настолько. «Спасибо, конечно». Я одним движением встала на ноги и посмотрела на Вингейтса сверху вниз. «Но я и сама могу как-нибудь во всем разобраться. Не маленькая». «Тогда почему ведешь себя как маленькая?» Алхимик тоже поднялся. И от укоряющей взрослости в его тоне я чуть зубами не заскрипела. Однако успела взять себя в руки и холодно бросив: «Кажется, вы говорили, что пора возвращаться». «Тогда полетели». Перекинулась в дракона и рванула вверх. «Возится он со мной. Одолжение делает. Да пусть засунет свои одолжения». Я яростно взмахивала крыльями, пушечным ядром рассекая воздух. Внутренний компас уверенно вел меня к Академии, позволяя не отвлекаться от мысленного костерения всех и вся. Так хорошо все было. Нет, надо было ему испортить. Как они вообще все меня достали? Стерх, вниз. От неожиданности я вильнула в бок. Слишком увлеклась внутренним монологом и не заметила, как Вингейтс оказался рядом со мной. Зачем вниз? Что он еще придумал? И так все настроение испоганил. «Увидишь. Давай за мной». Золотой дракон начал снижаться по плавной дуге. И как бы мне ни хотелось в пику ему полететь дальше, я последовала за ним. Раз уж назвала себя взрослой, надо и поступать соответственно. Мы приземлились на ледник почти у самой вершины одной из гор. Алхимик зачем-то принял человеческий облик, и я, помедлив, последовала его примеру. И тут же ощутила, какой здесь царил жуткий холод. «Что вы хотели?» Я обхватила себя руками в попытке сохранить хоть немного тепла. А вот Вингейтсу мороз, похоже, был нипочём. «Смотри!» Он свободно повел рукой, привлекая мое внимание к горизонту. Все еще крайне сердитая, я перевела взгляд и забыла о холоде и раздражении. В лучах заходящего солнца, уходившие вдаль горные гряды, были невозможно прекрасны и величественны. И таким спокойствием, такой непоколебимостью веяло от них, что даже я, человеческая букашка, прониклась этим ощущением. Что мои метания и сиюминутные проблемки рядом с предвечными великанами. Суета-сует. Глупая и, если разобраться, совершенно бесполезная. Мне на плечи легли теплые ладони. «Запоминай, Асия. Это ощущение гор внутри, оно есть в тебе всегда. Научись вспоминать о нем и получишь поддержку в любой, даже самой сложной, выводящей из равновесия ситуации». «Спасибо», — выдохнула я. Немного помолчала, а потом неожиданно попросила: «Не делайте мне одолжений, ладно? Я понимаю, вы куратор. Вас обязали. Но я правда могу справиться сама. Без вот этого вранья». У Вингейтса вырвался тихий вздох, и теплые ладони исчезли. «Стерх, ты как-то странно воспринимаешь совершенно обычные вещи. Ну ладно. Если тебе так будет спокойнее, я больше не стану проявлять инициативу. Возникнут вопросы. Обращайся сама. Договорились?» Я кивнула, борясь с непонятным разочарованием. И после неловкой паузы сказала: Летим дальше? А то холодно». «Конечно». Мы поднялись в воздух, и до самой Академии я так ни разу не взглянула на спутника. На площадку Северной башни мы приземлились уже с последними лучами солнца. «Налетались?» Отчего-то хмуро спросил встречавший нас ректор, и алхимик коротко подтвердил. «Налетались. Надеюсь, не впустую». Стронгхолд замолчал, будто обдумывал следующую фразу. «Потому что сегодня на практическом занятии по трансформации Алик обернулся красным драконом, отчего сам был в немалом шоке. Думаю, причиной стало его столкновение со Стерх. Однако официально...» Ректор слегка поморщился. «Это заслуга преподавателей. Его Величество уже прислал благодарность с обещанием дополнительных грантов для Академии». «Хорошие новости для Академии», — сухо заметил Вингейтс, и они оба воззрились на меня. «А я? Я понимала, что должна разозлиться. Алик поступил как последний мудак и получил награду. И Академия получила награду просто так. Одна я осталась с потрёпанными нервами, обгаженной репутацией и умением сделать двойной винт. И незабываемыми воспоминаниями о полете и красоте гор. И обещанием алхимика прекратить меня опекать. Честно?» Я обвела мужчин взглядом. «Начихать. Пусть только ваш Алик перестанет ко мне лезть». И мысленно добавила. «И вы тоже от меня отвяжитесь». Ректор и алхимик переглянулись, и первый сказал: «Приятно удивлен твоей выдержкой. Похоже, сегодняшний выходной впрямь пошел тебе на пользу». «Угу», — равнодушно отозвалась я. «Я могу идти?» «Можешь». Стронгхолд смотрел на меня так, будто ждал подвоха. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли ужин». «Не надо», — отказалась я. «Я не голодна и...» Как ни странно, это было правдой. «До свидания». И, не дожидаясь возможных ответов, я обогнула собеседников и исчезла на ведшей вниз лестнице. Комната встретила меня тишиной и полумраком. Я скинула кроссовки и, не зажигая светильника, упала на кровать лицом в подушку. Пошло оно все. Мне осталось торчать здесь меньше полугода. Как-нибудь выдержу. Вернусь в свой мир и забуду этих чертовых драконов, как страшный сон. Хотя полетов, конечно, будет жаль. Освою параплан или дельтаплан, или что там еще есть, — буркнула я. Не обязательно быть бронированным ящером, чтобы летать. Шумно вздохнула. Планы — это хорошо, но в ближайшие 6-5 с хвостиком месяцев их выполнение мне не грозит. Зато грозят проблемы с учебой, если я не выясню, что сегодня было на занятиях и что задавали на завтра. Или не грозят. У нас в универе такими моментами озадачивались только редкие заучки вроде меня, а остальные как-то обходились без этого. Тем более я не знаю, где комната однокурсников. Привела я совести новый аргумент. Кроме Алика. Но к нему я и под угрозой расстрела не пойду. Совесть отличницы многозначительно промолчала. «Пойду лучше в душ», — продолжила я сеанс самоубеждения. «И потом сразу спать. А про учебу за завтраком узнаю». Совесть продолжила многозначительно молчать, что я решила расшифровать как знак согласия. С усилием усадила себя на кровати, спустила ноги на пол, и тут в дверь постучали.